уходишь ты домой. Только обратной дороги нет, и я к тебе приду. Помнишь, как тихо шептала мне: верю, люблю и жду. Как Екатерина маков цвет, без тебя мне сказки в жизни нет. Помни головой, если не с тобою. Как Екатерина, эх, хороша, да чего ж ты, Катя, хороша. Ягода малина, как Екатерина. Синие, синие, синие море ласкало. Пуская глаз, кончились летние праздники, и плачет дождь седой. Разные, разные, разные, все-таки мы с тобой.